Кто описал сечь как горнило, в котором формировались дух и чувства украинцев? Расставание, проводы на сечь, ожидание, тревога за любимых, встречи. Вот откуда глубина чувств, вот откуда берущие за душу песни Украины. Гоголь все это описал, но мало, хочется большего. Да и не знаете вы этих описаний Гоголя, они в его книге «Выбранные места из переписки с друзьями» и в нескольких статьях и заметках писателя. Эту часть беседы гуру закончил так. «Я предвижу упреки историков, мол, не показал главного. Сечь была особой формой государства, казацкой державы. Это так, и это важно. Но, во-первых, это неплохо показано у того же Яворницкого. Во-вторых, считаю, что духовная основа сечи – нечто не менее важное, не менее характерное для украинской нации. В ней, в маленькой непобедимой хортице, арийская душа великой нации. Национализм без эгоизма. Познай самого себя, дельфийский оракул. Кто назовет вещи своими именами, тот построит вселенную. Конфуций. Последний раз я видел гуру в сентябре 1992 года, за месяц до его кончины. Я воспользовался командировкой в Екатеринбург и оттуда уже за свой счет слетал в Улан-Удэ. 89-летний старец уже не выходил из дома, сидел, вернее, полулежал в кресле. Ум был ясный, хотя говорил сбивчиво. «Удивительный вы народ», — начал он беседу со мной, — «противоречивый. С одной стороны, жизнелюбие, спокойная сила, гордость. Не польский гонор, а именно гордость. Ну, казак Мамай. С другой — самоуничижение, самоунижение. Да-да, перечитайте Гайдамаки, Шевченко, вы поймете. Что же нам делать? Понять самих себя, свою нацию. Каждый, даже самый последний изгой, а изгои есть везде, должен знать, какой народ он представляет. Вот над чем надо работать. Вы — народ Препонтиды, центра всечеловеческой цивилизации. Смотрите. 3000 лет назад. Троянская эпопея. Итог. Пелазги, превратившие полудиких греков в великих эллинов. Этруски, превратившие латинских охотников и пастухов в могучих римлян. А кто у истоков этих мировых событий? Кимерийцы, основатели Трои с берегов Борисфена, Танаиса, Истра. Они — любимые сыны Иофета. 2500 лет назад. Великая Скифия, растянувшаяся по всему Арийскому поясу, от Истра и Карпат до Памира. А сердце где? Да тут же, в Северном Причерноморье, в Приднепровье, в землях царских, то есть арийских, скифов, ваших пращуров. 1500 лет назад. Великая Гуния, от Атлантики до Тихого океана, от Балтики до Каспия. А центр — ваша Киевщина, и она же колыбель славянской расы, движителя истории. 1000 лет назад. Киевская Русь, величайшая держава Средневековья, больше Римской империи. А ядро? Оно в названии, оно в вас, в вашем народе, в многострадальной земле. Удар монголов был страшен. Державная поступь нации остановилась. Культурная жизнь прервалась на самой высокой ноте. Вас лишили языка, государства, интеллекта, столицы, религии и даже имени. Вы стали малороссами, хохлами. Имя Русь, росы, русичи, русины гремело по всему миру. И весь мир знал. Это Киевская Русь. Это люди с берегов Борисфена, потомки великих кимерийцев, скифов, антов, великих киевских князей. Всех, кто на протяжении 3000 лет создавал и расширял духовное, интеллектуальное, культурное пространство для развития других народов, меньше всего думая о себе, кто, наконец, лег костьми под ударами монгольских орд и тем спас западноевропейскую цивилизацию. И вот пишет о вас, славных русичах-борисфенитах,